33. Сан-Хуан де Гасталугача. 11 июля 1992 года. Суббота. В субботу они покинули лагерь и отправились в Сан-Хуан де Гасталугача, часовню посреди Бискайского побережья, расположенную на живописном островке. В эти выходные к ним присоединились бывшие студенты, и в честь этого Сауль захватил с собой несколько бутылок медовухи. Он пытался научить ребят готовить блюда по кельтским рецептам, которые в основном состояли из каши и жареного мяса, но без особого успеха. Медовуха, напиток, насчитывавший 2500 лет, которым упивались кельты, был воспринят с большим энтузиазмом. Литры воды и светлого меда вылили в медный котел, который Сауль достал невесть откуда, добавили корицу, гвоздику, перец, имбирь и высушенные листья бузины в завязанном полотняном мешочке, который затем вытащили, а Ребекка терпеливо помешивала отвар, молчаливая, замкнутая, безучастная ко всему, что касалось окружающих ее людей. Медовуха ферментируется как минимум 3 месяца, Сауль это предвидел, а потому вытащил бутылки, оставшиеся от предыдущего года. Таким образом, продукция, заготовленная летом одного года, терпеливо дожидалась стипендиатов следующего. Ребята покрепче, Унаи и Асьер, перетащили бутылки в машину. Асьер меж тем радикально изменил свое отношение к Саулю. Теперь он от него не отходил, садился рядом возле костра, который они зажигали в прохладные вечера, когда Саулю рассказывал свои истории. Он его обожал. Не обязательно было вновь заводить тот разговор и рассказывать ему об отце. Они понимали друг друга с одного взгляда. Сауль вселял в Асьера силы и мужество, даже не открывая рта. Они стали неразлучны. К ним примкнул Лучо, более активный альфа в их триаде, чем тормоза Хотта и Унаи. Уже стемнело, они праздновали удачное лагерное лето, сидя перед воротами часовни и слегка опьянев от медовухи. Трижды ударили в колокол, как велела традиция, и уселись к костру, завороженно любуясь обступившим их со всех сторон морем. Все, кроме Сауля, которому предстояло вести микроавтобус обратно в Кантабрию и которого ждали впереди 2 часа за рулем. Человек он был ответственный и скорее бы умер, нежели рискнул жизнью ребят, а потому к медовухе не притронулся, хотя и очень ее любил. Хотов встал, шатаясь сильнее, чем следовало, и поискал глазами Аннабель. Он давно ее не видел. Надеюсь, она не до такой степени сошла с ума, чтобы отправиться ночью на прогулку, да еще по этим скалам, прошептал ему Унай. Он тоже немного волновался. Друзья договорились отправиться на поиски. Хота открыл рюкзак с черепами, принадлежавший Аннабель, достал из кармана фонарик и надел на голову. На дне рюкзака нащупал упаковки презервативов и, смутно предвкушая перспективу, отправился со своим другом в темноту. Они спускались на 200 с чем-то ступенек, пытаясь вести им счет, над чем-то смеялись, поистине это был самый возвышенный момент их дружбы. Маленький Хота шагал впереди, освещая прибрежную ночь конусом света, дрожащим от его неуверенных пьяных шагов. Унай, более осторожный, шел позади, оглядываясь по сторонам в поисках пропавшей девушки. Она обнаружилась чуть ниже на ступеньке номер 205. Они трахались без намека на нежность, яростно, порывисто, без поцелуев или ласк. Это было жестокое соитие, почти судорожное. «Хота, лучше не смотри», — бросил Унай, опасаясь худшего. Асьер сидел сверху, пристроилась Аннабель, повернувшись к нему спиной. На этот раз оба полностью разделись. Теплая ночь и знойная морская дымка требовали наготы. У Хоты на голове по-прежнему светил фонарик. Унай, который все это однажды уже пережил, второй раз никогда не бывает таким же болезненным, как первый, отреагировал быстро, заслонил фонарик рукой и потянул Хоту за руку. Еще не хватало, чтобы друг испытал такое же потрясение. Опьянение от медовухи и спуск по крутой лестнице были не лучшим сочетанием. О чем думал Сауль? Хота и алкоголь тоже не были безобидным коктейлем. Унай уже пришлось вытаскивать его Из Окенда в ту пятницу, когда Хоти наконец объявили страшный диагноз отца, и в баре ему показалось, что все нарочно наступают ему на ногу. Вот почему, оставив яростных любовников на ступеньке, Унайя потащил Хоту обратно вверх по лестнице, проклиная афродизиакальные свойства медовухи.